Я открыла книгу в поисках слова «форель» и нашла его на первой же странице. «Экономит время, да?» «Да, но...» – Майкрофт продолжал. «А там лежит пылесосный фильтр для игрушек Лего. К твоему сведению, ежегодно в мире затягивает в пылесос детали конструктора Лего общей стоимостью примерно 1 000 000 фунтов. И целых 10 000 человека часов рабочего времени тратится впустую на сортировку содержимого пылесборника». «Ничего себе! Мое устройство сортирует все затянутые детали конструктора Лего по цвету или форме, в зависимости от того, как повернута вот эта рукоятка. Впечатляет! Но все это просто хобби. Ты на подлинное новшество посмотри». Он подозвал меня к доске, покрытой замысловатой вязью сложных алгебраических функций. «На самом деле это Поллино увлечение. Новая математическая теория, в свете которой работа Евклида всего лишь деление столбиком. Мы назвали ее нунетотовой геометрией. Не стану загружать тебя деталями, просто взгляни сюда». Дядя засучил рукава рубашки, положил на верстак большой шар теста и раскатал его скалкой в овальный блин. «Сдобное тесто», — объяснил он. «Для чистоты эксперимента изюм я не клал. В традиционной геометрии формочка для теста всегда оставляет неиспользованные края, так?» «Так. Но не в нунетотовой геометрии. Видишь эту формочку? Правда, с виду круглая?» «Да, совершенно круглая». «Отлично», — возбужденно продолжал Майкрофт. «Так вот, не круглая она, смотри. Она кажется круглой, но на самом деле она квадратная. Это нунетотов квадрат, видишь?» С этими словами он вырезал 12 совершенно круглых лепешечек, из теста не оставив никаких краев. Я нахмурилась и уставилась на кучу кружков, не веря своим глазам. «Но как?» «Хитрая штука, да?» – хихикнул он. «Правда, работает она пока только с нунетотовым тестом, а оно плохо поднимается и на вкус, как зубная паста. Но мы над этим работаем». «Дядя, просто невероятно!» «Мы не знали природы молний и радуг около 3,5 миллиона лет, котенок. Не отворачивайся от того, что кажется невероятным. Если бы мы замкнулись в своем невежестве, у нас никогда не появилось бы ни гравиметро, ни антивещества, ни прозопортала, ни термоса». «Минуточку», — перебила я его. «А термос-то каким боком сюда затесался?» «А таким, моя дорогая девочка», — ответил Майкрофт, протирая доску и рисуя на ней грубое изображение термоса со знаком вопроса. «Что никто понятия не имеет, почему эта штука работает». Он несколько мгновений смотрел на меня в упор, затем продолжил. «Ты ведь не станешь отрицать, что в этой вакуумной фляжке жидкость зимой сохраняется горячей, а летом холодной?» «Да, но...» «Да, но как?» «Я изучал вакуумные фляжки много лет. И ни одна из них не дала мне ключа, каким образом им удается распознавать время года. Для меня это, признаюсь тебе, чудо». «Ладно, ладно. Дядя, а как насчет применения нунетотовой геометрии?» «Их сотни. Упаковочное и складское дело когда-нибудь переживет революцию. Я могу упаковать шарики для пинг-понга в картонную коробку так, что между ними не останется свободного пространства. Штамповать без отходов жестяные крышки для бутылок, просверливать квадратные отверстия, проложить туннель на Луну, правильно разрезать кексы и еще, что круче всего, свертывать материю». «А это не опасно?» «Какое там?» – отмахнулся Майкрофт. «Ты согласна, что материя по большей части представляет собой пустое пространство? Пустоту между ядром и электроном?» «Ну так вот. Приложив нунетотовую геометрию на субатомном уровне, я могу свернуть материю до крошечной частицы ее первоначального размера. Почти все можно уменьшить до микроскопических размеров». Он на мгновение остановился и погрузился в свои мысли. «Миниатюризация – это технология, которую просто необходимо применять», – продолжал дядя. «Можешь себе представить наномеханизмы размером с клетку, которые строят, скажем, пищевые белки всего-навсего из мусора. Сладкий горошек из отходов, корабли из лома. Это же фантастика. Объединенная польза причинения уже сейчас финансирует некоторые мои научно-исследовательские работы». «А микротех?» «Да», — коротко ответил он, — «откуда ты знаешь?»